Ваш кофе, господин Нарядник. Очень вовремя подошел этот малец лет 14 и протянул старшему полицейскому и его напарнику по дымящейся кружке. Прохладным вечером, после того как спала дневная жара, кофе оказался кстати. Нарядник лишь мельком глянул на фальшивые аусвайсы и вернул их Душану. «Иди, братья», и вполголоса предупредил быть осторожными, потому что хорваты лютуют. Но здесь они безучастно смотрели на суету около буса и не вмешались, когда рядовой полицейский чин поднял шлагбаум. Сзади ждали проверки еще несколько машин. Их пропустили скопом, даже не потребовав аусвайсы. «Кофе стынет», — Николай шепнул Душану. «А ты не хотел ехать в Софию за документами? Пришлось бы положить всех пятерых, высадить водителя и ломиться на пролом. А у этих полицаев тоже жены, дети. И ничего плохого они нам не сделали». Серп только развел руками, признавая правоту князя, и занял привычное место впереди, около водителя. Тот выключил изрядно надоевшие радио. Между ними завязался разговор. Сербский язык, если и отличался от запомнившегося по Югославии нулевых годов, куда Николай в прошлой жизни попал сразу после натовских бомбардировок, то незначительно. Хоть прошло много лет, и в той, и в этой жизни, князь гораздо быстрее начинал понимать местных, чем большинство спутников. Для русского этот язык не сложен. «Только не говори мне, что я везу славских крестьян, братья», — сказал водитель подсевшему Душану. «Они такие же крестьяне, как моя бабушка, раввин из Вачняк Ебуки. Уверен, вы собрались на зараженные земли. Это ты сам себе напридумывал», — попробовал отбиваться Душан. «Перестань нести чушь, бре. Сердишься, братья? Значит, умный Иосиф попал в точку». Возач, оказавшийся не совсем сербом, точнее, совершенно не сербом, откровенно рассказал об ужасе, накрывшим юг страны. «Местные власти твердят: сохраняйте спокойствие и благоразумие, а как их хранить, если у каждого второго в зоне, или родня, или знакомые? При королевской власти было не сахар, но чтоб вот так, просто запереть людей на нескольких сотнях квадратных километров и бросить их без помощи. Немцы – конкретные уроды». По мере проклятия еврея в адрес оккупантов у Несвицкого чуть отлегло на душе. Главное правило разведгрупп на чужой территории – не оставлять за спиной свидетелей, способных навести преследователей. И с хозяином Тудора пришлось бы что-то делать, причем на глазах милиции двух других врачей, а им лучше не видеть эту сторону работы разведчиков. Но теперь он был уверен: Иосиф не предаст. Евреи и немцы стабильно не любили друг дружку в обоих мирах. «У тебя кто-то есть в Високиплонины?» — спросил Милош. «Ой, вей, да», — завздыхал Иосиф. «Двоюродная сестра с детьми гостила у нас, всего лишь неделю как вернулась домой. Поссорилась с моей Сарочкой, ты же знаешь, что будет, когда соберутся две еврейки под одной крышей». Николай пересел вперед, где, мешая сербские слова со славскими и варяжскими, спросил: «Коль народ нервничает, что будет, как станет известно о тысячах смертей? Немцы не боятся массового возмущения? Немцы чувствуют себя хозяевами», — сморщился водитель. «Думают, что в любой миг спустит на нас своих цепных собак хорватов, и сербы успокоятся. Кто останется жив, конечно». Князь вернулся на место около касатки на Ростовского. Тот тоже в общих чертах уловил смысл беседы. «Что думаешь, Коля? Один умный серб, Александр Боляк, однажды сказал: народу уже тысячу раз объяснили, что он счастлив, но все бесполезно. Это очень подходит к описанию германской внутренней политики. Только объяснять, но ни черта не делать. В славе они прокололись, не без нашего участия, разумеется. Посмотрим, что здесь». Борис иронично приподнял бровь. «Ты хочешь начать революцию в Сербии? Нас дома ждут дети, жены. Что-то ты слишком легко сбежал добровольцем от семейного очага, верно?» — хмыкнул Николай. «Не тот еще возраст, чтобы чинно просиживать задницу у камина и ходить на службу подобно банковскому клерку. Душа просит адреналина». «Не без того», — вздохнул Борис. «А если сербы начнут, то справятся и без нас, либо вообще потерпит провал. Мы – чисто медицинская миссия, краткосрочная. Выясним, поставим инъекции с зачарованным раствором и назад». «Конечно, а кто предлагал другое?» — ирония в голосе командира отряда брызнула как сок из выжимаемого лимона. «Уж кто-то, а он знал лучше других неугомонную натуру товарища». Так под разговоры, не слишком таясь от Иосифа, и скоротали остаток пути, пока Тудор не миновал огромное село Брзый Поток и выхватил фарами в опустившейся ночной тьме вереницу машин и множество людей. Они заняли место в хвосте длинной очереди. Сгонявший на разведку Душан вернулся с неутешительной вестью. Уперлись во внешнее кольцо оцепления, до границы Бановины, еще десяток километров. Пропускают только жителей сел, расположенных близ карантинной зоны. «100 ЭКЮ, нормальный пропуск для проезда?» – спросил Касаткин Ростовский. «Даже 200 не помогут, лишь усилит подозрения», – заверил капитан. «Командует немец, с ним хорваты. Сербы, даже если и захотели бы помочь, не сумеют. Тех, кто пытается прорваться, отгоняют выстрелами в воздух, так мне рассказали. С них станется открыть огонь на поражение. Николай, твое мнение?» – начал Касаткин Ростовский. «Повторяем, как на болгарской границе, если получится. Но не прямо здесь, надо отъехать на пару километров». Высадивший их у леса Иосиф с удовольствием принял мятые немецкие купюры и по местному обычаю потер ими подбородок. «Удачи, другови, и навестите мою сестру в Високопланины. Ее Циля зовут. Циля Груберман». Члены отряда шагнули в сырой весенний лес, навьюченные как верблюды. Но, как только красные фонари Тудора погасли вдали, Касаткин Ростовский приказал всем углубиться в заросли на противоположной стороне. Даже водителю не нужно знать, куда отправились его необычные пассажиры. «Разведаем», — предложил Борис. «Полетели», — согласился Николай. Примерно через четверть часа оба князя вернулись с плохими вестями. Насколько удалось рассмотреть, все проходимые места замотаны колючей проволокой. Далее, посты с собаками. Выставлен даже пулеметный расчет. И это только внешнее кольцо оцепления. При свете фонарика рассмотрели карту. Конечно, всюду так блокировать зону власти не смогут. Наверняка крепко ощетинились лишь вдоль основных дорог. Но двигаться в обход, да еще по гористой местности, это потерять минимум пару дней с неизбежным риском попасть под взор недружественных глаз. «Слушаю ваши предложения, господа». Командир испытующе посмотрел на Несвицкого и Малковича, самых опытных. Прозвучало единогласное «летим». «Только придется расстаться с частью багажа. Зачарованные бронежилеты, запасы пищи и не самое необходимое оборудование нужно закопать», — с огорчением констатировал Николай. «Оборудования много не возьмем», — неожиданно заявил профессор Дворжицкий, от которого ожидали, что он будет сражаться за каждую пробирку. «Миниатюрных электронных микроскопов не изобрели, а без такой техники мы можем судить о свойствах вируса только по косвенным признакам. Хочу набрать как можно больше образцов и скорее доставить в Москву на исследование. Основная часть медикаментов у нас противобактериальная», — добавила милица. «О вирусной природе возбудителя инфекции мы узнали лишь в пути. Очень надеюсь, зачарованный раствор Николая Михайловича имеет больше шансов оказать воздействие. Предлагаю взять лишь перевязочные материалы, противовоспалительные и дезинфицирующие средства, для инъекции еще какую-то мелочь. Дайте мне четверть часа, отсортирую». Вот только оружие не решились оставлять. Понимая, что опасность столкновения растет с каждым днем, боевые волхвы чувствовали себя куда увереннее со стволами в руках. Особенно капитан Василий Негожин, доставший из кофра снайперскую винтовку и пачку магазинов к ней, снаряженных зачарованными пулями, хотя никто не предполагал, что столь дальнобойная штука им пригодится. Весила она втрое больше, чем пистолет-пулемет, а значит, волхв унесет на себе меньше иного груза. Поручик Володя Черненко, ответственный за радиосвязь, с сожалением отложил запасные батарейки уоки-токи. Теперь, если в карантинной зоне не будет электричества, зарядить радиостанции станет невозможно. Большой коротковолновый передатчик достаточной мощности оставили. И тяжелый, и, главное, неожиданная трансляция из эпицентра заражения непременно всполошит германцев. Проверяя, как медики надели антигравитационные жилеты, Борис осветил милицу и обнаружил, что девушка натурально дрожит. «Ты что, боишься летать?» «Да, первый раз в жизни села в самолет, до Тавриды, чуть не умерла от страха». Она стянула с шеи шарфик и вытерла лицо. Даже без косметики оно выглядело миловидным. Сербка недавно закончила медицинский университет, и ее взяли как врача-инфекциониста, владеющего языком. Про боязнь перелетов, видимо, не успели спросить. Но в самолете вокруг металл, здесь же, под ногами и под животом, пустота. Из-за секретности при отборе и подготовке девушке никто заранее не сказал, что, возможно, границы придется преодолевать в строю с летающими волхвами. Эту ужасную подробность она узнала лишь на корабле, когда отступать стало поздно. «Почему ты не отказалась еще до высадки в Дунайце?» — едва не взвыл в голос Касаткин Ростовский. «Ведь там все стало ясно. К нам же присоединился Несвицкий, самый мощный волхв-лекарь во всей Нововаряге. Волхв, но не врач, и не серп. Поймите, я покинула родину совсем юной, но все равно ее люблю. Не могу сидеть в Москве, зная, что немцы с хорватами творят в Сербии ужасные вещи, а я откажусь помочь. Как же ты полетишь? Эх, знал бы, попросил бы Иосифа отвезти обратно в Ебуки. Князь коротко ругнулся, не стесняясь присутствия молодой дамы. Ебуки – это всего лишь яблоки, а не то, что вы подумали. Борис Иванович, я не стану обузой. Просто крепко зажмурюсь и перетерплю. Мы же не высоко полетим, какое там высоко, едва не цепляя пузом за ветки. У нас металл в поклаже, нельзя светиться на радарах. Вот что, бедовая, завяжу-ка тебе глаза, возьму за руку, когда поднимемся в воздух. Доверяешь мне? Да, ответила она, ничуть не подозревая, насколько вероломен командир отряда. На самом деле, подняться предстояло на сотни метров, чтоб не заметили люди, не учуяли собаки. Конечно, у местных могут быть тепловизоры, а группа из 11 медленно плывущих на экране крупных объектов никак не прокатит за летящих гусей. Но все опасности не предусмотришь и заранее не предотвратишь. Иногда стоит надеяться на проверенное варяжское авось. Каждый взял по закупоренному флакону с концентрированной зачарованной жидкостью, на несколько инъекций. Стерильный физиологический раствор, обработанный Несветским еще на корабле. Там его и разлили на заранее подготовленным флаконом. Остальной раствор везли в канистре. Бесценную жидкость с сожалением вылили. Литр весит, килограмм. А если их 10, лучше взять калорийных продуктов такого же веса, поскольку после перелета у волхвов прорежется волчий аппетит, и еда нужна для восстановления сил. Около часа ночи обвязались ремнями по трое. Несветский, вызвавшийся лететь разведчиком, закрепил на ноге светодиодный фонарик, делавший его видимым для тянущихся сзади. Милицу Борис взялся вести сам. Проверили гарнитуры радиостанций. «Держим их включенными на прием и сохраняем радиомолчание», — напомнил Черненко. «Сигналы передаем, цокая языком. Все помним значение сигналов». Борис шагнул к милице ближе и натянул ее черную десантную шапочку низко-низко, до самой маски. При скудном ночном освещении белел только нос. «Можешь снять перчатку?» Он тоже стянул свою и ухватил тонкие теплые девичьи пальцы крепкой пятерней, внутренне усмехнувшись. Если бы жена узрела сей сюжет, сложно было бы объяснить, что он всего лишь заботится о безопасности личного состава. Старт. Сбоку проплыли, проваливаясь вниз, огоньки стихийного лагеря у полицейского кордона. Над головой сияли звезды на предательски ясном небе, заставляя подниматься как можно выше. Тогда черные тени, заслоняющие звездный узор, кажутся меньше или вообще неразличимы с земли. Несветский, задавая темп эскадре, стремился выбрать оптимальный стиль полета. Чем выше скорость, тем больше расход сил, далеко не безграничных, но и медленный темп ведет к их истощению, вынуждая дольше держаться в воздухе. Кроме того, высота уменьшает вероятность быть замеченными снизу, а если даже засекут, то попасть из винтовки или автомата издали гораздо сложнее, чем в крадущуюся цель на бреющем полете. Но с каждым десятком метров вверх усиливается ветер, а он по закону подлости крайне редко дует в попутном направлении. Сегодня, например, норовил унести группу в сторону. Ориентироваться нелегко. Здесь не прогремела Вторая мировая, давшая толчок к созданию баллистических ракет. Это в той реальности первая жидкостная еще в 1942 году достигла 100-километровой условной границы между атмосферой и космосом, а в 1944-м ее сестра ушла еще выше. В 1946 году получен первый снимок Земли из космоса, а через несколько десятилетий созданы группировки ГПС и ГЛОНАСС. Здесь только запущены первые спутники связи, аппаратура громоздкая, и в скупщине Бановины. А это меньше, чем уезд по меркам Варяги, точно не найдется оборудование для передачи сигналов через космос. Хоть бы уцелел школьный передатчик. Внизу слабо мерцала извилистая нитка речки, крутившаяся между холмов. Они точно перемахнули через заслоны полиции. Несветский тиснул тангенту и четырежды щелкнул языком. Раз-раз, пауза, раз-раз. Затем повторил сообщение и приступил к плавному снижению. Он помнил, что вдоль речки имеются полянки, подходящие для отдыха и на километр-два отдаленные от ближайшего жилья и дорог. Коснувшись ногами грунта, зажег фонарик, направив луч вверх как маяк для остальных. Полянка наполнилась приглушенным шумом и тихими голосами. Борис двумя руками поймал милицу и первым делом поднял ей шапочку на лоб. Страшно было, с вами, нет, отдыхай, Черненко, Негожин, Малкович, заготовить еловых веток. Было 2 часа ночи, требовалось хорошо отдохнуть до перехода к последнему оцеплению и еще одному полету, но палатки команда не брала, лишняя масса, поэтому ночевали прямо так, на импровизированных матрацах из лапника и в почти невесомых спальниках, утепленных гагачьим пухом. Часовые, несшие вахту до утра, не имели права развести костер. Милица впервые в жизни спала с 2 мужчинами сразу, с профессором Дворжицким и его ассистентом Вадиком Осмоловским. Зажатой среди них было гораздо теплее, тем более что мартовская ночь выдалась холодной, невзирая на дневную теплынь. Правда, под утро Осмоловский, не прекращая сонно сопеть, перевернулся, выпростал руку из спальника и обхватил девушку, отчего та до рассвета мучилась с выбором, возмущенно оттолкнуть нахала или все же терпеть, товарищи же. Утро встретило их пением птиц, пока еще скудным, это ближе к маю пернатые заголосят на все децибелы. Малкович развел костерок из очень сухих хвойных веточек, почти не дающих дыма. Несвицкий наполнил котелок водой из речки, она здесь чистая и после кипячения наверняка безвредная. Горячей едой они не могли себя побаловать, но хотя бы кофе. Вот сука. Василий едва не расплескал напиток, звонко шлепнув себя по физиономии, прибив комара. Еще даже апрель не начался, а кусаются, демоны летучие. Ты тоже, летучий демон, а твоя винтовка пострашнее комариных укусов, хмыкнул Черненко. Что гонишь на своих? Какие свои? Я же кровь не пью, только пиво, и не на задании. Кстати, господин снайпер верно обратил внимание, для кровососущего гнуса слишком ранняя пора, заметил Дворжицкий. Он пил кофе, стоя в такой позе, будто у него за спиной виднелась грифельная доска в 2 человеческих роста, а его речам внимала 100 студентов. Львиную седоватую гриву он отказался стричь на корабле, хоть ему предлагали, и в походе легче, и экономия каких-то там граммов веса. Предполагаю, что виной тому аномально ранняя весна, теплая даже по меркам этого южного региона. Профессор, а инсекты передают вирусные инфекции? Поинтересовался Несвицкий. И вирусные, и бактериальные, князь. Но научно подтвержденные факты заражения относятся только к тропическим широтам. Так что, уважаемый, это не наш случай. Пока мы не в контакте с больными, нам ничего не грозит. Далее помогут маски и респираторы. После завтрака уничтожили следы своего пребывания и двинулись вперед на юго-запад, где по пути, если верить карте, находился достаточно уединенный хутор. Настоящие партизанские леса, думал Николай, преодолевая очередной подъем, продираясь через кусты или обходя по длинной дуге непроходимую без альпийских кошек скальную стену. Именно в такой местности воевали сербские партизаны Иосипа Броз Тита. Кстати, хорвата по происхождению, удерживали свободные от немцев и хорватских усташей огромную Ужицкую республику. Почему здешние столь пассивны? Из-за того, что нет надежды на большого друга, Советский Союз. Но народное восстание королевских четников и югославских коммунистов началось до 22 июня 1941 года, то есть до нападения Германии на СССР. Что-то здесь пошло не так, вот он, хутор, остановил отряд Касаткин-Ростовский. Он передал бинокль Несвицкому. Слабенький, зато легкий, тот отчетливо приблизил усадебный дом, россыпь строений, сад, трактор без кабины и прочие детали сельского быта. Печная труба слабо дымилась, выдавая присутствие людей. «Нужно разведать», — сказал Николай, опустив бинокль. «По возможности купить продуктов. Мне, Борис, плохо чаруется на пустой желудок». И правда, завтрак у всех летунов словно провалился в бездонную бочку. Летели недолго, но несли много, боролись с ветром и буксировали пассажиров. Соответственно, поистратили нажитое непосильным трудом. «Николай, остаешься за старшего», — стал командовать Касаткин-Ростовский. «Дакиш, Малкович, за мной. Милица, надень только кепку и шарфик вместо черной шапки, а то слишком на солдата похоже». Душан тоже попытался преобразиться, нацепив на голову серую шайкачу, шерстяную пилотку совершенно невоенного вида, весьма распространенную в Сербии. За полчаса их троица добралась до хутора. Их приветствовал громкий лай цепного пса, но навстречу им никто не вышел. Странно. Борис поднялся на крыльцо и стукнул в дверь. Ее открыла довольно молодая женщина, но странно изможденная. Тотчас закашлялась, отступив на шаг и прикрываясь полотенцем. Победив приступ кашля, немедленно затянулась папироса и снова закхикала, как готовая модель для социальной рекламы «Курение убивает». респираторы», – скомандовал князь и первым натянул его на себя, продолжив по-немецки: «Фрау, гутен так, мы, команда врачей из берлинского госпиталя, проверяем карантинный режим около зоны, есть заболевшие», – Малкович повторил тот же текст по-сербски: «Все болеем, муж, оба сына, младший, совсем плох, никакой помощи не дозваться, этот сербский грипп всех нас уложит в могилу, хворь, как и ожидалось, получила свое имя, фрау, позвольте нам взглянуть». Они беспрепятственно ступили внутрь и прошли в спальню. Милица бросилась к кровати паренька лет 6-7, потеря сознания, высокая температура, зрачковая реакция, а, плевать на подробности. Она быстрыми движениями достала шприц и флакон с зачарованным раствором, набрала 3 кубика и, протерев сгиб локтя спиртом, не без труда нащупала иглой синюю жилку вены. Глядя на ее манипуляции, князь вдруг почувствовал такой прилив гнева, что аж покраснело перед глазами. Ведь у кайзеровцев есть свои вариации волшебного раствора. Николай – мощный волхв, но, конечно же, не чемпион мира. Дело в другом. Раствор дорог и через какое-то время теряет лечебные свойства. Несвицкому предлагали несметные 1000 экю за склянку при условии продажи за границу. Тамошние дельцы наверняка надеялись перепродать вдвое или втрое дороже. Хоть сербские крестьяне – производительный актив в экономике рейха, дать им сдохнуть, выходит, рентабельнее, чем переводить на них раствор. Недаром Коля зовет немцев странным словом «фашисты», пусть непонятным, но он столько гнева и горечи в него вкладывает. Если лекарство подходящее, то ваша мудичка станет лучше примерно через полчаса, заверила милица. Если нет, его срочно нужно везти в больницу, муж не сможет сесть за руль, всхлипнула хуторянка, да и через пост не пустит. Я пробовала вызвать врача по телефону. Ждите. Через день снова звоню. Больничарка с раздражением крикнула: «Жди, залупача один», и бросила трубку. «Мы так не поступим», мягко возразил Душин. «Позвольте осмотреть остальных больных». Касаткин Ростовский, не привлекая внимания, скользнул в коридор и поднял трубку телефона. В наушнике тишина, линию отключили. Стало быть, границу карантинной зоны расширили, и хутор внутри нее. Германские власти уведомлены, что здесь тоже обнаружились очаги заболевания. Милиция тем временем извела под ноль все запасы чудодейственного раствора, розданные им перед вылетом. Последнюю инъекцию сделала хозяйке хутора, а сама пошла навестить ее младшего. Мальчишка открыл глаза и, увидев незнакомку, да глаз укрытую респиратором, выше, прозрачная маска, слегка испугался. «Кто ты, тетка?» Мать с криком радости кинулась к малышу. Пришел в сознание. Ее самочувствие моментально улучшилось, даже до того, как заработало чудо лекарства Несвицкого. Овереги переглянулись. И без слов ясно, что раствор действует. Значит, не все потеряно. Надо лишь быстрее добраться до эпицентра. Там дело упрется лишь в производительность труда волхва. Стоило только заикнуться о продуктах, как хуторянка мигом собрала им корзину с мамалыгой, копченым мясом, булочками кефла, овощами и фруктами, налила целый бидон кофе, извиняясь, что он плохой, практически сектируша 2, а ждать, пока сварится свежий, троица отказалась, как и женщина от денег, которые ей предлагали. Жизнь и здоровье всей семьи дороже целого мешка ЭКЮ. Приподнятое настроение развеялось как дым, когда Касаткин Ростовский в сопровождении 2 сербов вернулся на опушку. Василий лежал на земле, кашлял, лицо малиновое, изо рта валила пена. Оставшиеся уже были в респираторах. А Смоловский, опустившись на колени, ввел больному 4 кубика раствора. «Боюсь, эти игрушки можно выбросить», – Несвицкий провел рукой по респиратору. У Василия ни с кем не было никаких контактов сутки, не считая Иосифа, но тот выглядел здоровым, как царь Соломон. Да и мы ехали в том же автобусе, но никто не подхватил заразу. И вот, у нашего товарища все те же симптомы, что передавали по радио. Значит, заразился не воздушно-капельным путем. Борис вспомнил проклятие снайпера, укушенного ранним комаром, но поостерегся озвучивать гипотезу, глядя на непреклонное выражение профессорского лица. Один глупая женщина. 2 такой в Сербии наливают засидевшимся гостям с намеком, пора и честь знать. Глава 4. 4. Пока к Василию возвращалась способность передвигаться самостоятельно, наступил вечер. Даже зачарованный раствор и плотный обед из принесенных с фермы продуктов не восстановили физическую форму волхва сразу. Поклажу снайпера распределили между всеми. Самый крупный мужчина в группе, поручик Олег Сушинский, позволил пострадавшему опереться на него. «Обними меня, будто мы, нежная парочка», — предложил с ухмылкой. Остальные члены маленького отряда, в котором собрались исключительно люди традиционной ориентации, заулыбались. Но как только выступили в поход, покинув спасительный покров леса, стало не до шуток. На небольшой высоте проскочила пара военно-транспортных двухмоторных самолетов с крестами Люфтваффе. Вряд ли они целенаправленно искали нарушителей карантина, но пилоты запросто могли засечь девятку людей, мало похожих на сельчан, занятых весенне-полевыми работами. «Ложись!» — рявкнул Касаткин Ростовский, когда гул моторов только приближался, и все бросились на землю. «Кто успел?» — под ближайшие кусты. «Торчим здесь, как три тополя на плющихе», — пробормотал Несвицкий непонятные другим слова. «Борис, давай разделяться. Вон, в 200 метрах какой-то амбар. Порознь добежим и ждем темноты. Времени хватило, чтобы домчаться и нырнуть внутрь, где пахло навозом и подопревшим прошлогодним сеном». Снова издалека донесся звук авиадвигателей, усилившийся и через несколько десятков секунд пропавший на севере. «Странные ребята», — сказал Душин, высунувшись наружу и глядя вслед улетающей паре. «Где-то приземлиться они бы вряд ли успели, что-то разнюхивали. Но почему пара и не вертолеты?» Несвицкий в который раз развернул карту района. «Посадочных площадок не вижу. Правда, есть ровные пятаки, небольшой самолет сядет, при острой необходимости». Вроде этих, его палец ткнулся в центр Бановина и заскользил вниз, к югу. «Интересно, здесь какая-то огороженная группа зданий, без наименования. Что это может быть?» «Не знаю, князь», — пожал плечами Душин, лучше других ориентирующийся на сербской земле. «В торопях собирались, не все выяснили. Военных баз и прочих объектов там быть не должно, кроме казарм военно-полицейской роты в самом городке. Разберемся», — отрезал Касаткин Ростовский. «Василий, к ночи оклемаешься полностью, лететь сможешь?» «Куда денусь?» — вздохнул снайпер. «А то бросите меня одного, на съедение вирусом и хорватом». Конечно, это была шутка, но только отчасти. Больной или раненый боец — обуза для маленькой команды. По причине отсутствия запасного жилета он сам поднялся в воздух, когда пришло время лететь, его страховал командир группы, а Несвицкий тянул милицу, несколько поуспокоившуюся после первого перелета. Когда ступили, наконец, на твердую землю, Николай первым делом спросил у Бориса, рассмотрел их блокпост, заметил странность по сравнению с прежним, кордон был щедро освещен в ночи и неплохо просматривался с высоты. Еще бы, даже бронетранспортер стоит, а пушка обращена внутрь зоны, то есть внутреннее кольцо рассчитано на удержание пытающихся вырваться из той задницы, а не желающих проникнуть в нее. Именно. Раз кто-то пробовал, значит, есть еще здесь активные люди. Поищем их в ближайшем селе, оно в 3 км отсюда. Шли уже по дороге, не таясь и с включенными фонариками. Вряд ли здесь кто-то устроит засаду. А если со стороны блокпоста поедет автомобиль, времени хватит шмыгнуть за придорожные кусты и затаиться. В селе, показавшемся из-за поворота, не горело ни единого огонька, и это навевало неприятные мысли. У первого дома погасили фонарики, рассредоточились. Все равно всполошили собаку. Здоровенный пес какой-то горной породы, не на привязи, носился вдоль забора и грозно рычал. Душин осветил его, пес рявкнул в ответ. «Шарац», — определил серп породу. «Лучше дойти до следующего подворья. Если хозяева не отзовут, то придется пристрелить». «Сам себя пристрели», — Сушинский отодвинул Душина и медвежьей походкой направился к воротам, где пару минут договаривался с собакой. Наконец, что-то достал из кармана и бесстрашно просунул ладонь между прутьев решетки, рискуя остаться без пальцев. Послышалось чавканье, шарац принял угощение, снова заголосил, но теперь в голосе слышались совершенно иные нотки, не враждебные, а скорее тоскливые. «Не идите пока за мной». Поручик, натянув респиратор и маску, отворил ворота, закрытые только на задвижку, и шагнул к дому. Мохнатый сторож бросился вперед. Через минуту из открытой двери донесся протяжный вой и оборвался. Сушинский вернулся с собакой на поводке, просунув под ошейник кусок бельевой веревки, все равно что нитку для такого крупного зверя, не меньше 3 пудов веса. Но тот покорно трусил рядом, опустив голову и хвост, и не пытался освободиться. В доме все мертвы. У него даже не стали расспрашивать, кто, сколько человек. «Внутри может быть опасно без средств защиты», — предупредил профессор. Конечно, на нас никто не чихнет, но мы слишком мало знаем о вирусе. Лица членов экспедиции помрачнели. Волхвы не раз видели смерть на поле боя, врачи имели дело с мертвыми телами, но такое событие произвело впечатление на всех. Печально, подвел черту Несвицкий. Кроме того, днем весьма тепло, трупы начнут разлагаться. Искать что-либо в селе ночью не стоит. Как минимум, надо отдохнуть и подкрепиться. Мне особенно, поскольку должен еще зачаровать раствор. Предлагаю занять любую из хозпостроек для ночлега. Господа медики, у нас есть шанс найти безопасные для употребления продукты. Конечно, откликнулась милица. Даже если электричество пропало, наверняка держали запасы в погребах. Господин профессор, как считаете, у меня появился иммунитет? Поинтересовался Василий. Не уверены? А, плевать. На мне проверили действие чудо-раствора. Проверим и вероятность рецидива. Командир, разрешите обследовать дом? Бери любимого в пару и вперед, согласился Борис. Третьим, естественно, и безо всякой команды в компанию напросился Кобель. Возможно, каким-то седьмым чувством догадался о поисках провианта. Остальные расположились в просторном сарае, скорее даже, что-то вроде летней кухни с беседкой и со складом. В глубине двора виднелся крепкий внедорожник. Осмоловский притянул ведро воды из колодца и принялся разжигать печку, чтоб эту воду вскипятить. И уж совсем уютно стало, когда Черненко обнаружил выключатель и повернул его. Под потолком зажегся электрический светильник. Опустившись в удобное плетеное кресло, наверное, очень любимое хозяевами, Несвицкий поставил на колени флягу с водой, обнял ее ладонями и сосредоточился. Пусть его внутренние силы, непостижимые для подавляющего большинства других людей, не восстановились после перелета, раствор нужен был срочно. Как показал опыт Василия Негожина, они совершенно не застрахованы от инфицирования. Сам Николай, если будет лежать с температурой 40 и пускать пену изо рта, ни себя не спасет, ни раствор не приготовит, а его здесь потребуется много. Он закрыл глаза и отдался привычному чувству. Ощутил, внутри возникло и потекло через ладони в воду нечто неосязаемое, но одновременно светлое и теплое. Не беда, что вода взята из колодца. Корпускулы сделают ее стерильной, проверяли в госпитале. В полевых условиях сгодится для инъекций. На какое-то время пропало ощущение времени, а когда пришел срок заканчивать сеанс, прозвучал голос Сушинского. «Господа не откажутся от позднего ужина?» Голос поручика был подавленным и невеселым. Собачий член команды тоже не возражал поесть. В свете потолочной лампочки пес уже не выглядел столь огромным, как выскочив из темноты. Размером с матерого кобеля немецкой овчарки, Шарац энергично расправлялся с бедром какого-то животного, прижав кость лапой к полу. Очевидно, изголодался. Изысканностью манер мохнатый друг не отличался, да и вряд ли кто-то ожидал бы подобного таланта от деревенского сторожа. Поручик, сняв респиратор, разложил добычу, раза в три превышавшую вчерашний дар хуторянки. Милица подхватила роль хозяюшки среди мужчин и споро порезала мясо, хлеб и овощи, разложив по тарелкам. Василий разлил ракию по стаканчикам. «Пусть командир мне простит, что первым начинаю говорить», он поднял свой стакан. «Да и не полагается бухать в походе, но вы бы видели, это в бою, когда идут в атаку, падают, смерть обыденная, что ли, а тут мать с малым ребенком, оба мертвы, или она его держала, уже не дышавшая, и он тоже умер, прямо в ее объятиях, или не спускала с рук холодного». Мужчина приладил петлю к потолочной балке, наверное, хотел прекратить мучения, но сил не хватило в последний момент влезть на табурет, так и кончился под петлей, ногти сломаны, пальцы в крови, пол скреб перед смертью. Пацан лет 14 и девочка, ну, может на пару лет моложе, брат и сестра, думаю, легли на кровать, взялись за руки и как уснули, только пена на губах, голос дрогнул, боец запнулся и замолчал, но его никто не прервал, и к еде не притронулись, еще не пахнут, сегодня, наверное, приставились, там винный погреб пустой, холодный, снесли их в холод, потом надо вернуться в село, похоронить, он опрокинул чарку, Несвицкий и остальные следом. Огненная жидкость скользнула по пищеводу. Закусили, выпили еще, без тостов и не чокаясь. Конечно, он понимали, куда идут, но надеялись, что часть людей остается на ногах, заботится о тяжелых больных, хоронит покойников. Как та женщина на хуторе, где все выжили. Реальность оказалась куда страшнее. Здесь семья погибла в полном составе. Раз никакого запаха, то смерть наступила несколько часов назад, максимум, сутки, ведь могли успеть, с яростью сказал себе Николай, и успели бы, если бы фашисты не устроили танцы с бубном, когда завернули корабль на Дунае. Болгарский крюк обошелся не менее чем в 36 часов задержки. Эти пятеро сербов стали жертвой германских потуг не выносить ссор из избы. Не последними. Заканчиваем. Распорядился Касаткин Ростовский, одолеваемый схожими мрачными мыслями. На рассвете подъем, быстро обследуем село и скоро двигаем в Високопланины. Первым на часах будет. Можно мы с Цербером, командир, хоть до утра. Он раньше меня обнаружит, если кто приблизится, попросил Сушинский. Уверен, усомнился Душин. Все, что я знаю об этих собаках, они крайне недоверчивы к посторонним, привыкают долго, способен просто ночью сбежать или напасть. Ты много знаешь про шарацев, но я гораздо больше знаю про собак вообще, ответил поручик. И мы с Цербером друг другу, не посторонние, он потрепал пса по серо-черной голове с опущенными треугольными ушами и висячими брылями. Я лягу в спальнике у входа, поводок накручу на руку, а ты поглубже устраивайся, и не волнуйся, милиться повкуснее будет. Незатейливая шутка, в другой обстановке вызвавшая бы улыбки, канула в никуда. Кобель действительно разбудил часов через пять и весьма прозаическим образом, потянувшись наружу, чтоб облегчиться, тем самым дернул бельевую веревку, намотанную на запястье нового хозяина, и сам недовольно заворчал. Несвицкий, быстро позавтракав остатками ночного пиршества, снова принялся зачаровывать раствор в флягах. Касаткин Ростовский призвал рукастого Черненко, и они взялись осмотреть машину. Внедорожник армейского типа, он вместо заднего ряда сидений вмещал скамьи вдоль бортов. Все 9 членов команды с поклажей и 10-м незапланированным участником помещались без проблем. Ключ в замке. Двигатель, пусть неохотно, прокашлялся и завелся. Полбака топлива, 4 запасных канистры. Транспортом они на первое время обеспечены. Как только Осмоловский вынырнул из погреба с биологическими образцами, взятыми с тел погибших, они начали объезд села, закончившийся через какой-то час, потому что ни трупов, ни живых людей не обнаружили. Никто не выходил ни на сигналы автовагина, ни на лай Цербера. В хлевах и сараях мучились животные, начался падеж скота. Для скрупулезных в таких делах сербских крестьян дело совершенно немыслимое. Местами изрядно тянуло разложением от мертвых лошадей и овец. Обстановка идеально подходила для съемок фильма ужасов или какого-нибудь постапокалипсиса. «Гони в город», — скомандовал Касаткин Ростовский, и Черненко вдавил педаль газа в пол, набирая скорость для подъема. Центральный населенный пункт Бановины находился несколько выше на холмах. Мелькали знаки, указатели, но ни пешеходов, ни машин. Первой увидели женщину, катившую какую-то тележку. При виде внедорожника остановилась, закашлялась. Лицо открытое, никаких масок респираторов. «Спросим дорогу», — предложил Черненко. «Дуй вперед, по карте, центр впереди», — отрезал командир. Автовагин понесся дальше, обдав выжившую выхлопом, а Несвицкий подумал, стоит притормозить, и задержались бы минут на 30. Горожанка явно больна, хоть переносит грипп на ногах, как минимум осмотрели бы, сделали инъекцию. Сколько людей умрет за эти полчаса? Каждая лишняя минута, проведенная в дороге, кого-то лишала шанса на спасение. Но и не отдыхать волхвам нельзя, так уж они и устроены. И без того прошлая ночь получилась чрезвычайно короткой. Наконец, затормозили на центральной площади. «Делимся?» – спросил Несвицкий. «Конечно, знаю, ты хочешь спасти родственников жены, и это пойдет всем на пользу, будут доверенные лица». Князь не рассмотрел в кабине автомобиля гримасу Николая, никак не считавшего Ольгу человеком, заслуживающим доверия. «Дуй в мэрию, как там у них называется скупщина, выясняй адрес. Один не ходи, возьми сладкую парочку. Профессор с ассистентом, в больницу, вот она. Берите основной запас раствора, милица. Ты тоже бери флягу, потом объясню для кого. Черненко с нами. Рацию всех он зарядил, в пределах городка. Мы на связи. Ориентировочное время встречи, через 2 часа здесь же. С большего этот алгоритм действий был понятен и раньше, вот только, зная Несвицкий адрес Благоевичей заранее, сэкономил бы драгоценные минуты. Но, если спросить его у Марины, та мигом догадалась бы, что муж внутренне допускает свое участие в авантюре. Поэтому, не жалея о несделанном, пустился со всех ног к школе, а не в скупщину. В школе, если там найдется хоть одна живая душа, точно скажут, где искать дом учителя Благоевича. Живая душа, занимавшая тело преклонных лет, не решилась открыть дверь. Спотыкаясь о незнакомые слова, Николай кричал деду, жестикулирующему за дверным стеклом, что хочет найти невестку с мужем. Собеседник, кроме языкового барьера, страдал тугоухостью, но все же въехал в проблему, махнув рукой в нужном направлении. «Учитель, живи на краю улицы. Теперь вернее было бы лететь». Василий прилично себя чувствовал и не отстал бы, а здоровяк Олег еще и прихватил бы Цербер в объятиях. Но три волхва над улицей пораженного эпидемией города запросто сойдут за трех всадников апокалипсиса и вызовут панику. Князь просто припустил бегом. Летный дар, запущенный на малые обороты, только подталкивал в спину. В родном мире, обладая такой суперспособностью, наверняка взял бы олимпийское золото в беге. Здесь же просто несся со скоростью, непривычной даже для Шароца. Так примчались к знакомому по фотографиям дому, правда, не сразу узнанному. До ссоры Ольга присылала снимки в более выгодном ракурсе. За воротами нашлась хозяйка. Выглядела так, что вряд ли пограничники пропустили бы ее по старому аусвайсу. Постаревшая лет на 20, сгорбленная и непрерывно кашляющая, она тащилась по двору с ведрами в тележке. Наверное, кормила домашнюю живность, пока оставались силы. Зато, живая, шавка во дворе что-то тявкнула и моментально спряталась, учуяв Цербера. Женщина обернулась. «Оля, это я, Несвицкий из Царицына. Привет от Марины». Та натурально не поверила глазам. Отпустила тележку, ведра упали и покатились. Бросилась навстречу. «Коля, мы уж не ждали. Никто ничего не ждет, кроме смерти». Она зарыдала. Николай обнял свояченицу. «Твои живы?» «Да», — ответила она через рыдание. «Но очень плохи. Я приехал их спасти. У нас есть лекарства. Идем». Заторопилась Ольга, вытирая слезы с щек. Миха и Милош еще держались, хоть оба не вставали с постели. Несвицкий ворвался к ним вихрем и достал шприцы. «Оль, ты же вроде медик. Вену найдешь, можно и перорально ввести, но так расход раствора больше и действие медленнее. Займись мужем, а я – мальчиком». Хотя медицинской практикой Ольга не занималась с отъезда из Нововаряги, но руки помнили. Потерла локтевой сгиб мужа спиртом, несколько раз надавила пальцем и ввела иглу. Милош, лежавший без сознания, даже не шевельнулся. Несвицкий еще быстрее обработал мальчика, заставив несколько его раз сжать и разжать кулачок. Тот, к счастью, был в сознании. «Коля, ты уверен, что это подействует?» – спросила Ольга. «Видела парня, такого, с круглой головой, усатого, ниже ростом из оставшейся во дворе поры? Вчера утром лежал с температурой 40, без сознания и пускал пузыри. Сейчас огурец, он даже респиратор не носит. Ставим эксперимент, получил ли иммунитет. Респираторы не помогают, даже самые изолировавшиеся заболели. Миха, тебе лучше? Через полчаса спросишь», — ответил Николай за мальчика. «Этот ваш сербский грипп, зело скверная штука, на раз-два не отпускает. И, возможно, завтра понадобится повторная инъекция». Хотя Васе не потребовалось, но он, спецназ, здоровье, вагон. Князь не стал уточнять, что обладатель вагонного здоровья провалился в небытие при первых же признаках болезни, а хрупкая женщина держится из последних сил несколько суток подряд. Он усадил ее на стул, поднял рукав халата и протер впадинку у локтя ваткой, вставил иглу и надавил на поршень. «Спасибо», — поблагодарила Ольга. «Вы надолго?» «Не знаю. Надо собрать выживших врачей, обеспечить раствором. Мы поднялись из села, не помню название, в 10 километрах от города. Что-то на букву «З». «Златица», — подсказала Ольга. «Наверное. Там одна семья вымерла полностью, остальные покинули дома. Что у вас здесь происходит? Какие населенные пункты есть рядом с Високопланиной?» Ольга назвала несколько сел, с явной неприязнью упомянув хорватскую базу на краю их города, рассказала про немецкий медицинский центр в километре или двух на юге. Никто из горожан, кто обычно туда отправляется на работу, с самого начала эпидемии из него не вернулся. Николая как током ударило. Медцентр и сотрудники не попытались придушить эпидемию в зародыше, а правда ли там занимаются медициной? «Ольга, мне надо бежать в больницу. У вас местный телефон работает?» «Местный, да. Сейчас запишу наш номер». Заметив справочник, старомодный, в виде книжицы, Несвицкий без разговоров конфисковал его. «Кто здесь был?» Вдруг долетело из спальни. Говорил Милош, ему ответил голос Миха. «Какой-то дядя в маске, кололся больно. Действует, действует», — закричала Ольга, и тотчас закашлялась. Даже самое волшебное лекарство в мире не излечивает моментально, кроме гильотины, разумеется. Приходи на ужин. У нас не ресторан в Борисфене, конечно. Николай крепко взял ее за плечи. Приду. Если не сегодня, то обязательно завтра. Но при одном условии. Ты больше никогда не вспомнишь про Борисфен и ту дурацкую размолвку. Обещаю. Ольга кинулась к нему на шею, обняла и крепко прижалась. Выждав секунд 5, Несвицкий аккуратно отстранил ее. Иди к мужу. Твои объятия ему нужнее. Не прощаемся. В больницу их троица прибыла, когда у первых пациентов проявился эффект от инъекций. Сербские врачи и больничарки смотрели на Дворжицкого как на бога, сотворившего чудо, а тот и не пытался скромничать. Несвицкого срочно оттянул в сторону. «Князь, выражаю искреннее почтение. Ваше снадобье выше всяких похвал. Но медики утверждают, что большинство лежачих больных находится по домам. Больница не вместила и десятую часть пострадавших. В городе вместе с приехавшими из сел, 1030, инфицированы практически все. И вашего раствора не хватит. Все, что в моих силах, я помогу вам утроить, учетверить силы. Здесь имеется первоклассная германская центрифуга-сепаратор. Непонятно, каким ветром ее занесло в эту глушь. Есть и морозильники для плазмы. Читал научную статью, что, если зачаровывать плазму, получается бустерный эффект. По моим прикидкам, для выздоровления хватит кубика, а то и меньше. Знаю, сообщил Несвицкий, мысленно улыбнувшись. Статью написал Кривицкий, главный врач его больницы. Это он придумал метод с плазмой. Самого в Царицыно лечили. Есть здесь плазма, есть немного, а еще, запасы донорской крови. Потом будем брать ее у выздоровевших. Дорогой мой, мы спасем десятки тысяч человек. Несвицкому оставалось согласиться. Он отчетливо понимал, в ближайшие сутки будет есть и спать урывками, а потом опять тянуть руки к пакету с плазмой. Каждое послабление, которое он себе позволит, может унести чью-то жизнь. Конечно, больница Бановина имела свои медпрепараты, даже в неплохом ассортименте, но ничто не помогало от сербского гриппа. Как и препараты, сброшенные с самолетов, это от них команда Касаткина Ростовского пряталась в амбаре. Сербская докторша, уже получившая свою дозу, но не избавившаяся от кашля, отвела князя на второй этаж, где снабдила всем необходимым, приговаривая: «Вот бы мои другови и другарицы поправились». Проклинала немцев, хорватов и прочую нечисть, оставивших висаки планины вымирать. Она даже не подозревала, чем в это время занимается главный соратник их спасителя, заявившийся в расположение хорватской полицейской роты сразу, как только расстался с Несвицким в центре города. «Володя», — приказал Касаткин Ростовский, — «ставь машину предельно нагло, вплотную к входу в караулку, подпирая ворота. Оставайся в ней и жди. Респиратор не снимай. На любой вопрос, если пристанут, отвечай. Nein, verboten». Что означает? Нет, запрещено. Даже если предложат сотню IQ, попробовал пошутить связист, но, сообразив, что начальник серьезен, и отчеканил: «Явль, херр-майор». Милица натянула ночную летную шапочку, как и командир, отчего оба обрели сходство со служащими непонятной силовой структуры, и прихватила медицинскую сумку. Князь постучал кулаком в дверь караулки, вздохнув глубоко, включил внутри себя режим военно-германского хамства. «Что требуешь?» – просипел голос изнутри. Касаткин Ростовский выдал энергичный спич на немецком языке, лучше не удалось бы и фельдфебелю учебной части Бундесвера, распекающему новобранцев. Часовой должен был узнать, что он, грязная свинья, не смеет так отвечать старшему по званию и должен бежать, теряя подметки, чтоб командир роты немедленно явился сюда. «Шнель, что?» Снова вперемешку с кашлем. «Скажи идиоту, что герр-майор гневается, почему ты не отвечаешь по уставу и до сих пор не привел ротенфюрера», шепнул князь милице на ухо. Та подавилась смехом, но взяла себя в руки и как можно более грозно произнесла эту фразу по-сербски. Отличия в устной речи незначительны, и хорват прекрасно понял сказанное. Послышалось бурчание, затем удаляющиеся шаги. «Когда ты меня переводила», — сказала, — «пуцеми курац, что это означает?» «Я разве говорил такое?» — спросил Касаткин Ростовский. «Идиома, означающая, что вы гневаетесь очень сильно», — прыснула докторица, и только сейчас до Бориса дошло, что веселость ее слегка истеричная от перелетов, вида множества умирающих людей, понимание, насколько им опасно всем здесь находиться. Конечно, с подбором кандидатов спешили чрезмерно, и вместо миленькой чернявой дамочки князь предпочел бы рядом с собой военного медика с боевым опытом в славе, способного выдержать стрессовую нагрузку на психику. Лязгнул засов. В проеме двери показался крайне изможденный молодой паренек с погонами лейтенанта. Наверное, еще недавно был пухлишем, потому что кожа на лице собралась складками, а китель казался размера на два больше, несмотря на туго затянутый ремень, превративший избытки ткани в непонятно что. Офицер начал лепетать, срываясь на кашель, но визитер грубо перебил. Почему ротой военной полиции командует всего лишь лейтенант, выше частник, умра? Старший офицер умер, пояснила милица, которую больше не пробивала на хи-хи. Стоявший перед ними хорват тоже не выглядел кандидатом в долгожители, как и почивший начальник. И хоть он относился к представителям враждебного народа, гибнущего парня было жаль. Выяснилось, что полицаи плохо понимали титульный язык рейха, если понимали вообще, поэтому вряд ли заметили проблемы с произношением у Касаткина ростовского, рявкнувшего что-то вроде «Gesundheitspflege», то есть медицинская помощь. Милиция показала сумку с медицинским знаком в виде скрещенных шприца и скальпеля, после чего оба были без возражений пропущены внутрь. Они же против нас. Зачем на них переводить раствор, пока сербы страдают от недостатка лекарства? Шепнула милиция при виде коек с больными на добрую половину казармы. Несколько коек стояли в углу отдельно. Лежащие на них тела были укрыты простынею с головой. Запашок стоял соответствующий, чем-то напоминая палаты военно-полевого госпиталя с гангренозными ранеными. «Пока, против», — шепнул ей князь, — «у тебя в сумке самый эффективный из существующих в мире аргумент для перевербовки. Вводи не более 2,5 кубиков тяжелым и 1,5-2 тем, кто на ногах. Мало, все равно почувствуют облегчение и будут знать, где настоящая помощь». Лишь один из хорватов пытался протестовать, особенно когда услышал сербский говорок милиции, попросивший закатать рукав. Князь, не выходя из роли надменного германца, сделал нетерпеливый жест рукой. «Значит, двигай в конец очереди, или умирай», зло прокомментировала врач. Емкость иссякла, когда прошло более часа, в разной степени, но инъекции помогли практически всем. Валявшиеся без сознания открыли глаза, лежавшие неподвижно сумели сесть на койках. «Фантастиш, Данке, Данкишон, лейтенант», на чье землисто-серое лицо начали возвращаться живые краски, этим исчерпал знание немецкого и дальше выражал восторг жестами. Подскочил к варягу и с чувством потряс ему руку, а потом разразился скандал. Один из получивших возможность ходить, седоусый и лысоватый капрал, пересек казарму и сел на одну из кроватей с мертвецами. Сдернув простыню и положив голову умершего себе на колени, взвыл в голос, потом начал бесконечный гневный монолог, прерываемый кашлем и энергичными вставками, в них угадывались варяжские матерные слова, успешно распространившиеся среди южных славян. Капрал Лука Ковачич, тихо пояснил лейтенант и рассказал, что покойник, это его сын Ишка, умерший от того, что проклятое немецкое правительство прислало помощь так поздно. Объясни ему, князь уже не стеснялся варяжского, хорваты все равно узнают, кто их спаситель. На вас, на всех правительству рейха насрать. Мы не германские врачи, а добровольцы-волонтеры, прибывшие по просьбе скупщины Бановины, то есть сербов. Пусть сербов благодарят, что хотя бы часть полицейских осталась в живых. Милиция начала говорить, постепенно громче и громче. Вдруг стало тихо, не считая кашля тех, кто не мог сдержаться. Даже безутешный отец примолк, вслушиваясь. Сапкина. Один из полицейских подошел к милице вплотную. «Да, я, сербка», — с вызовом сказала врач, — «и спасаю вас. Немцы всех в Високопланины бросили умирать. Они, ваши враги, как и наши. Достаточно агитации», — прервал ее Касаткин ростовский. «И без того у них культурный шок. Скажи лейтенанту, что нам нужно поговорить наедине». Парня звали Мария Аршич. Он рассказал, что как только в роте появились заболевшие, а это произошло на 2-е сутки после звонка Ольги, в том числе начал температурить ротный гауптман, они погрузились на машины и поехали прочь, плюнув на приказ оставаться на месте. Поскольку не получили никаких медикаментов, а имевшиеся в ротной аптечке были не полезнее придорожного лопуха, пытались выбраться из западни и достичь хорватского военного госпиталя в Белграде. Не тут-то было. Бронетранспортеру блокпоста дал очередь из пулемета по броне первой машины и нацелил пушку. У солдат виднелись гранатометы. Причем у тех были красно-синие эмблемы Хорватии. стреляли по своим. Рота вернулась в расположение. Больных пытались изолировать, отменили службу в городе, но все бесполезно. Личный состав продолжал заболевать, кто-то умер, другие сильно ослабли. «Продукты есть?» – уточнил князь. «Продуктов всего на 4 дня», – грустно ответил Аршич. «Завтра должно остаться лишь на 3 дня, но часть едоков умрет, так что снова на 4 дня. Теперь уже не умрут», – сообщил Касаткин Ростовский. «Вам нужно больше есть и поправляться. Многим потребуется дополнительная инъекция. Я договорюсь с сербами, они снабдят вас едой. При условии, не вести себя с ними как враги или оккупанты. Вы в одной лодке. Найти нас можно в больнице или в скупщине». Милица перевела этот спич как можно точнее, без матерной отсебячины. Когда вернулись к машине, и Борис запустил двигатель, поежилась. «Ведь люди как люди. У них, наверное, тоже есть жены, матери, у тех, кто постарше, и дети, наверное. Почему здесь ведут себя как звери, не знаю. Где-то читал, что в каждом есть и человеческое, и звериное. Воспитание и жизненные обстоятельства пробуждают те или иные качества. Надеюсь, мы затронули их лучшие струны». Он не добавил, что на прошедшей войне встречал и убивал индивидуумов, у которых человеческое начало отсутствовало напрочь. Давил их как гадов, без жалости, как наглую комариху, куснувшую его прямо в лоб. Глава 5.5. Распечатать одноразовый шприц, наполнить, удалить воздух, открыть локтевой сгиб больного, заставить его несколько раз сжать и разжать кулак, попасть иглой в вену, надавить на поршень, пригласить следующего или просто перейти к другой койке. 2 минуты на пациента. В лучшем случае, 30 инъекций в час, 300 в день на одного медика, если впахивать от темна до темна. Но это для содержащихся в больнице, она невелика, или пришедших своими ногами на прием. А теперь считаем, в городке до эпидемии жило до 30 тысяч, и полстолько в селах, в хуторах. А ведь группа сюда ехала из-за Благоевичей, с вероятностью 1 к 3 могли избрать 2 других сельских уезда, включенных в карантинную зону. Даже если для четверти живших здесь помощь запоздала, все равно, ее ждут порядка 100 тысяч человек. Утро, а Несвицкий чувствовал себя выжатым лимоном. Даже восторженный доклад Дворжицкого, что кубик плазмы содержит больше активных тел, чем 4 кубика зачарованной воды, вяло скользнул мимо сознания. Все равно узким местом остается путь к пациенту. На пределе возможностей, работая на износ, Волх сумеет наворожить больше, чем уцелевшие медработники из больницы успеют вколоть. Упс, нужно 50 литров плазмы. Несколько недель напряженного труда. Саму плазму тоже получить не быстро, переработав донорскую кровь в центрифуге. Время. Утонув в расчетах, Николай заставил себя отложить их. Попросил больничарку принести 2-й завтрак поплотнее, а потом пригласить главврача. 1-й завтрак перестал ощущаться в утробе буквально через 15 минут после того, как отложил салфетку. Причем сербская кухня очень сытная. Как только работники больницы узнали, кто их настоящий спаситель, он окружили Несвицкого заботой и почетом. Казалось, щелкни пальцами, и местные дамы соревновались бы за право мыть ему ноги, как в Библии, вытирать их своими волосами. Предоставили лучший кабинет, исполняли любой каприз. Чуть придя в себя, женщины вспомнили о внешности, начали краситься. Возник не у Волхва похотливое желание, благодарные сербки в очередь бы встали, готовые утолить нужду. Марине этого лучше не видеть. Поэтому ночевал Николай у Ольги, под присмотром ее семьи. Вот и сегодня, поутру осмотрел их, убедился в эффективности лечения и снова заспешил к больнице на Турине Милоша. С главврачом обсудил создание летучих бригад. С транспортом, с умеющим делать инъекции человеком и непременно с вооруженным полицейским, зачарованная плазма сейчас воистину бесценна. Главврач обещал привлечь к делу самых авторитетных людей города. Жаль, что бан, то есть председатель скупщины, умер уже на 2-й день трагедии. Кружилась голова, мысли путались. Так, до следующего сеанса работы с плазмой необходимо поспать, посоветовал себе Несвицкий, но исполнить обещание не успел. Вошел Касаткин Ростовский. «Держишься, не перегори», он тяжело опустился на стул. «Мне хреново, похоже, заболеваю». «Это ты у хорватов подхватил, у них, а как вышел, меня комар цапнул, и Володьку, тот пластом лежит. Кстати, Васька шпархает, и больные на него кашляли, и комаров на себе раздавил 2 дюжины». «Да лампочки! Или твои тельца у него в крови геройствуют, или организм выработал иммунитет. В общем, живчик, расскажи толком, что нам с тех хорватов. Нам нужны союзники, а не враги и, тем более, в тылу. Перешли на нашу сторону, нет пока, но уже повернулись к нам лицом, а не гузицей. Как поправиться, будет человек 70-80 в строю. Прикинь, три бронемашины с крупнокалиберным пулеметом, ручные пулеметы. Это же фактически мотострелковое армейское подразделение. Причем личный состав весьма скверно относится к немцам и при случае готов им выпускать кишки. Все так думают, вряд ли, пяток другой отсеется. У кого-то семьи дома, и они за них боятся. Завтра выведут первую группу охранять порядок. Осмотрит с местными полицейскими дома, вывезут и похоронит трупы, сгонит бесхозный скот. Брошенные или выморочные жилища опечатают. Короче, наведут ордунг лучше немецкого. Эй, ты меня слышишь? Да. Позови больничарку, пусть принесет мне термометр и инъекцию с той плазмой, что обработал с утра. Тебе, Боря, тоже срочно надо кольнуться. В течение дня симптомы сербского гриппа в той или иной степени проявились у всех членов отряда Касаткина-Ростовского. Зато Василий Негожин демонстрировал собой первый случай полного излечения. Несвицкий, понимая, что группа практически парализована, собрал ее в выделенном для него покое больницы, и тяжело переносящего заразу Черненко, очень медленно идущего на поправку, и остальных, держащихся на ногах, проследил, чтоб им сделали повторную инъекцию, тут не до экономии. После уколов, глядя на обессиленное военно-медицинское воинство, заполнившее кабинет, произнес таинственные слова: «Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда один». Борис уже не раз замечал у друга необычные выражения, например, выговариваемые с ненавистью фашисты применительно к немцам, но привык. Другие не обратили внимания. Из-за вспышки заболевания в их группе второй день нахождения в Высокопланины получился скомканным, но не бесполезным. Медики по-прежнему обрабатывали больных, выздоравливающим назначали витамины и другое общеукрепляющее. Сербы, переносившие грипп на ногах, уже на второй день после инъекции чувствовали себя лучше, начинали действовать, и в городок постепенно возвращалась нормальная жизнь.